15 февраля 1992. Дорогой друг, я чувствую себя не очень хорошо, потому что везде сплошная путаница. Я ходил на бал и сказал Мэри Элизабет, что у нее прекрасный наряд. Я задавал ей вопросы и таким образом вынуждал ее все время говорить. Я многое узнал о воплощении, коренных американцах и буржуазии. Но больше всего я узнал о Мэри Элизабет. Мэри Элизабет хочет поступить в Беркли и получить два высших образования. Одно в области политологии, второе – социология с углубленным изучением женских прав. Мэри Элизабет ненавидит школу и хочет изучать лесбийские отношения. Я спросил ее, думает ли она о том, что девушки привлекательны. А она посмотрела на меня как на дурака и ответила: «Не в этом смысл». Любимый фильм Мэри Элизабет «Красные». Ее любимая книга – автобиография женщины, одной из персонажей в фильме «Красные». Не помню ее имени. Любимый цвет Мэри Элизабет – зеленый. Любимое время года – весна. Любимое мороженое – она сказала, что принципиально отказывается есть обезжиренный замороженный йогурт – Черри Гарсия. Ее любимая еда – пицца с грибами и зеленым перцем. Мэри Элизабет – вегетарианка, и еще она ненавидит своих родителей. Кроме того, она свободно говорит на испанском. Единственное, о чем она спросила меня за все время, это о том, не хотел бы я поцеловать ее на ночь. Когда я ответил, что пока не готов, она поняла и заверила, что прекрасно провела время. Она сказала, что я самый чуткий парень из всех, которых она встречала. Хотя я не понял этого, ведь все, что я делал, это не перебивал ее. Потом она спросила, не хотел бы я как-нибудь снова прогуляться. Но я не обсуждал это с Сэм и не готов был ответить. Я сказал «да», потому что не хотел сделать что-то не так. Но не думаю, что выдержу еще одну ночь вопросов. Не знаю, что делать. На несколько свиданий можно сходить и все еще не быть готовым к поцелую. Не думаю, что я когда-нибудь буду готов поцеловать Мэри Элизабет. Я должен спросить об этом Сэм. Между прочим, Сэм позвала на бал Патрика, после того, как Крейг сказал, что слишком занят. Мне кажется, они крупно поссорились из-за этого. Наконец Крейг сказал, что не хочет идти на дурацкие школьные танцы, ведь он уже закончил школу. Во время бала Патрик пошел на стоянку, чтобы покурить травку со своим методистом, а Мэри Элизабет просить диджея поставить какие-нибудь девчачьи группы. И мы с Сэм остались наедине. «Хорошо проводишь время?» Сэм не ответила сразу. Она была расстроена. «Не совсем. А ты?» «Не знаю. Это мое первое свидание, поэтому мне не с чем его сравнить». «Не волнуйся. Все будет отлично». «Правда?» «Хочешь немного пунша?» «Конечно». После этого Сэм ушла. Она действительно была расстроена. И я пожалел, что не смог ничего сделать, чтобы она почувствовала себя лучше. Но иногда мне кажется, что я просто не в силах что-либо исправить. Я стоял у стены и некоторое время наблюдал за танцующими. Я бы описал тебе все, но, думаю, это та ситуация, на которой ты должен присутствовать или хотя бы знать этих людей. Но, с другой стороны, наверное, ты встречал этих же людей, когда бывал на своих школьных балах, если ты понимаешь, о чем я. Отличием на этих танцах стала моя сестра. С ней был ее парень. И во время медленной песни они, кажется, крупно поссорились, потому что он перестал смотреть на нее. И она умчалась с танцпола в сторону туалета. Я пытался последовать за ней, но она была уже далеко. Она не вернулась, и ее парень в конце концов ушел. Когда Мэри Элизабет высадила меня, я зашел в дом и обнаружил, что моя сестра плачет в подвале. Это был какой-то другой плач. Она даже немного напугала меня. Я говорил очень тихо и медленно. «Ты в порядке?» «Оставь меня в покое, Чарли!» «Нет, правда, что случилось?» «Ты не поймешь!» «Я мог бы попробовать!» «Не смеши меня! Не смеши, правда!» «Ты хочешь разбудить маму и папу?» «Нет!» «Ну, может, они могли бы...» «Чарли, заткнись, хорошо? Просто заткнись!» Сейчас она действительно заплакала. Я не хотел, чтобы она чувствовала себя еще хуже, поэтому собрался оставить ее в покое. Тогда моя сестра начала обнимать меня. Она ничего не говорила, просто крепко обняла и не отпускала. Я тоже обнял ее. Это было странно, потому что я никогда не обнимал свою сестру. Во всяком случае, когда ее не заставляли. Через некоторое время она успокоилась и отпустила меня. Она глубоко вздохнула и убрала волосы, которые лезли ей в лицо. Именно тогда она сказала, что беременна. Я бы рассказал тебе об этой ночи, но многого не помню. Все это безумное ошеломление. Я знаю, что ее парень сказал, что это не его ребенок, но моя сестра знала его. И я это знаю, что он порвал с ней прямо на танцах. Моя сестра больше никому об этом не рассказывала, потому что не хотела, чтобы эта новость распространялась. Единственные люди, которые знают об этом, это я, она и он. Она запретила рассказывать об этом еще кому-либо. Никому. Никогда. Я сказал сестре, что через какое-то время она вряд ли сможет это скрывать. Но она ответила, что не позволит этому зайти так далеко. Так как ей 18, она не нуждается в разрешении матери и отца. Все, что ей нужно, присутствие с ней кого-нибудь в следующую субботу в больнице. И этим человеком буду я. Хорошо, что я уже получил водительские права. Я сказал это, чтобы рассмешить ее, но она не засмеялась. С любовью, Чарли.